Глава 11. Как не хотелось Вике лететь на крыльях любви к своему виконту, или он уже не виконт, так как отказался все же от наследства, титула и вассальных обязательств. Но бросить в беде понравившегося ей когда-то парня она не могла. Конечно, попаданка уже довольно смутно помнила его образ. Слишком мало они встречались, и слишком много потом произошло с ней разных событий. Сейчас Вика была уже совсем не такой, как в их первую встречу, слегка растерянной и дезориентированной всем тем новым, с чем она только начинала знакомиться в этом мире. Если бы ее встреча с Ивисом состоялась сегодня, вряд ли он произвел такое же впечатление, как тогда. И вообще, скорее всего, Вика уклонилась бы от общения с молодым морским и наземным офицером. Только это ничего в данный момент не меняло. «Шторм, честно, я ожидала от тебя большей оперативности», высказала она вызванному с пристани авторитету. И не только от тебя, но и от всей твоей команды. С возвращением Шторма из порта довольно скорым они остались в кабинете вдвоем. Дубина их покинул в некотором смущении. Получилось, что вроде бы он своего шефа сдал. Хотя, конечно же, попаданка все равно бы узнала о промашке авторитета. «Так не уследи же за всеми, госпожа, они как крысы размножаются, отрез еще не самый дерьмовый из них, и ты мне говорила, что понимаешь, как трудно за всеми щелями и помойными ями присматривать, и не нужно это делать». «Да я тебе не про то, что всякие вонючки-крошки подбирают», – досадливо поморщилась Вика, – «а то, что парень, который разыскивал меня, понимаешь, меня...» оказался в руках этих, как ты их назвал, крыс, и к тому же был ими изувечен. Тебе трудно было приставить к нему негласную охрану? Не сообразил, прости. Шторм покаянно опустил голову. Я не подумал, что он тебе дорог, решил, что... Особой вины в случившемся Вика за ним не видела. Откуда авторитету было знать, что Ивис Воск когда-то ей понравился, и что нужно было присмотреть за молодым офицером, мало ли кто мог разыскивать Неллу. Причем здесь дорог или не дорог, ладно, теперь уже нет смысла говорить про это. Где лежбище отреза и его отморозков тебе известно, и где Ивиса держат? Про отреза знаю, а вот насчет моряка, извини, но это недолго узнать, я сейчас же... Не нужно, сами его найдем. «Спросим у тех, кто Ивиса похитил». Вика поднялась из кресла. «Только отправимся с тобой вдвоем. Парня надо будет восстанавливать, как когда-то тебя. Нежелательно, чтобы о таких моих целительских возможностях на каждом углу болтали. Справимся?» «Вместе с тобой?» усмехнулся Шторм ее шутливому вопросу. «Легко!» «Но сначала вызови свою знахарку. Ивиса тебе надо будет после исцеления усыпить. Пусть она даст тот свой порошок, который в вино засыпают. Ты как-то хвастался, что такой у нее есть. Точно он безвредный? А хотя...» – махнула рукой попаданка. «Какая мне разница?» На розыске знахарки и ее доставку в таверну у людей Дубины ушел почти гонг. Хорошо, что порошок у тетки имелся в наличии, и ждать, пока его приготовят, не пришлось. Попаданка уже многое повидала, но такого мерзкого, грязного и вонючего обиталища, в котором устроилась банда отреза, она еще не посещала. Даже не предполагала, что такое вообще может быть. Для Вики фраза «жить на помойке» раньше служила лишь образным выражением, но теперь она убедилась, что это реальность. Уличное освещение закончилось еще за сотню шагов до места назначения. Даже входные двери здешних забегаловок обходились без масляных фонарей. Но свет из щелей в закрытых ставнями окон, шум драк и пьяные крики выдавали кипящую внутри почерневших от времени деревянных зданий разгульную жизнь. Попадавшиеся им по пути люди, нищие, калеки, совсем опустившиеся шлюхи, воры или убийцы, несмотря на наступившие глубокие сумерки, умудрялись опознать шторма и весьма уважительно, не без огромного удивления, молчаливо приветствовали его. Увидеть главного босса вьежского уголовного мира, зашедшего в этот гадюшник, да еще и без своих бойцов, было делом невообразимым, но ведь реально случилось, а не верить своим глазам тут не привыкли. Нашлись среди зрителей этого необычного зрелища и те, кто работал на отреза, поэтому хоть главарь одной из банд отморозков и был удивлен не меньше остальных обитателей местной помойки, но встретил гостей в полной готовности. Покосившееся двухэтажное здание, первый этаж которого врос в землю почти наполовину, помимо того, что быть штабом отреза, никаких иных функций не выполняло, хотя когда-то Вика это определила по остаткам мебели в главном зале, служила борделем. «Надо же, кто к нам пожаловал!» – произнес выбритый налысо мужчина с седой бородой. «А я ведь, когда мне в первый раз сказали, не поверил!» Он засмеялся хриплым, каркающим смехом. «Получается, я зря сопле зубы выбил!» В зале, освещаемом довольно ярко, гостей встретила компания из пяти человек. Четырех мужчин и одной молодой, смазливой, пьяной девки. Вика быстро определила роли каждого. Говоривший мужик лет 50 – это явно сам отрез. Девка – его пассия, а трое полудохлых, но злобных мужичков – ближайшие подручные главаря. «Получается, что зря крыса. Все верно тебе тот сопля сказал», – брезгливо бросил шторм. «А за то, что мне пришлось свои ноги ломать, поверь, ты совсем скоро ответишь». «Чтобы мне угрожать, а тем более оскорблять, штормик, сявка ты корабликовская!» Отрез достал нож и кивнул своим подручным, двое из которых двинулись заходить сбоку к шторму, а один сначала дернулся, но потом замер, вытаращив глаза на Вику. «Тебе надо было с собой своих псов взять, а не девку для нашей заба!» Отрез резко замолчал, повторив изумление одного самого догадливого из своих подчиненных, до главаря отморозков хоть и чуть позже дошло, какая девка может прийти вместе со штормом. «Ну что замолчал отрез?» – усмехнулся викин-бандит. «Ты в самом деле хочешь позабавиться с моей покровительницей и госпожой?» «Тень!» – выдохнул тот самый догадливый подручный. От одного этого слова вздрогнули и замерли все отморозки, включая девку, из которой, похоже, весь хмель моментально вылетел. Соратники и подруга главаря трущобной банды Вики были совсем не нужны. Сведения об Ивисе наверняка имеются в голове у отреза. Его попаданка и оставила в живых. А остальные только увидели размазанное мгновенное движение гости, и это было последнее, что в своей жизни они наблюдали. Вика, зажав в руках по кинжалу, сделала 5 широких шагов и одновременно, пару раз повернувшись вокруг себя, вскрыла глотки и мужикам, и девке. «Где?» – спросила она у отреза. «Где мой любимый мужчина? Ивис Воск его зовут». Чинить суд и расправу, такая уж судьба ей выпала во второй жизни, Вике приходилось не раз, и еще никогда она не сталкивалась со столь быстрым превращением крутого мачо в жалкую плаксивую размазню. «Я все сделаю, что нужно!» – тоненько скулил он, ползая в ногах попаданки и ее бандита. «Шторм, вспомни! Я ведь еще с корабликом дружил, с покровителем твоим. Пощади, отслужу!» «Лучше бы ты не напоминал об этом!» Шторм схватил отреза за воротник и резко вздернул его на ноги. «Ты вопрос, госпожи, слышал? Где офицер и куда вам должны принести выкуп за него?» Главарь отморозков имел хоть и крохотный, но шанс остаться в живых по банально простой причине. Попаданке не хотелось о такое дерьмо пачкаться. Однако Шторм взял неприятную миссию на себя, сломав отрезу шею сразу же после того, как тот рассказал все, что нужно было его недружелюбным гостям. Очевидно, отношения ее бандита и главаря местной шантропы имели свою историю. Вика это поняла из их разговоров, но проявлять любопытство не стала. «Тут еще есть 8 человек», – сообщила она своему соратнику. «Нищие и рабы», – ответил тот со странным выражением лица, рассматривая мертвого отреза. «Они нам нужны?» «Ни к чему. Убивать здесь всех подряд попаданка не собиралась. Ты понял, что за бывший амбар Рофера?» «Да, тут совсем рядом». Ивиса они нашли очень быстро. Морской офицер сидел на цепи, прикованный за обе ноги к кольцу, вмурованному в стену, в небольшой каморке заброшенного склада. Охранявших его 2 оборванцев постигла судьба их главаря. Новый способ смерти для них Шторм выдумывать не стал. «Он без сознания». Авторитет при свете сильно коптящего от дешевого масла фонаря осмотрел измученное лицо Ивиса. В самом деле кисть отрубили. Молодой офицер лежал на подстилке из гнилой соломы в грязном порванном камзоле, с которого содрали все пуговицы и шеврон, окровавленной рубашке и испачканных собственными испражнениями штанах. «Не могу смотреть на это, Шторм», – Вика дернула плечом. «Такой замечательный парень, а выглядит сейчас... Он не должен меня увидеть, а то начнет изъясняться, объяснять, говорить... Не хочу. Значит, слушай сюда. Когда я его исцелю, прежде чем снять его с цепи, ты ключи у этих помойных уродов взял, предложи ему выпить и перекусить». Она извлекла подготовленное Ивису угощение и протянула напарнику. «А потом... Блин... Надо было тебе все же прихватить помощника. Как ты его один дотащишь?» «Унесу». Улыбка Шторма в чаде масляного светильника смотрелась гротескно, словно на картине Боска. «Ты во мне сомневаешься, что ли, госпожа? Все сделаю в лучшем виде и вынесу окольными тропами. Я ведь здесь вырос, Вика». «Надо же, а я и не знала о таких подробностях твоей биографии. Как-нибудь расскажешь?» Не дав ему ответить, попаданка дружески пожала ему предплечье. «Потом. Я уйду в тень». Она немного нервно хихикнула. Измученный и изувеченный позорный вид Ивиса выбил Вику из душевного равновесия гораздо сильнее, чем резня, которую она в этих вонючих трущобах устроила. «Каламбурчик, тень уходит в тень. Смотри, любуйся. Когда-то и ты переливался цветами зеленой листвы, лазурного моря и синего неба». Как и обещала, Вика вышла в темноту затхлого коридора. Ей для наложения конструкта абсолютного исцеления, как и для использования любого другого заклинания, не нужно было видеть глазами место его применения, очередной дар сущности. Да пусть исполнятся все ее планы, недоступны больше ни одному магу в этом мире. Разве что, если тут еще один ее земляк есть. Для исцеления Ивиса ей потребовались мгновения. Что сейчас чувствует этот парень, Вика знала по себе, по своим ощущениям в первые минуты появления в новом мире, когда восстанавливала умирающее тело несчастной Неллы. Говорить о таком вслух, пожалуй, неприлично, но абсолютное исцеление вызывало сладостную реакцию, близкую к оргазму, поэтому Ивису Воску потребовалось время, чтобы прийти в себя и осознать произошедшее. «Ты великий маг? Откуда?» Голос молодого офицера пробудил в Вике воспоминания об их совместных встречах и прогулках, а главное, о тех впечатлениях, что Ивис тогда на нее произвел. Теплая волна, словно отражение целительской, попыталась пройти по телу попаданки, но разбилась о мол ее рассудительности. «Вот что ты за кошка драная, Вика? Мало тебе Дебора, мало того, что совсем недавно опустилась до постели с подневольным парнем, который был бы вынужден тебя облизывать, даже если бы ты выглядела страшнее атомной войны. Хочешь в ожидании встречи с любимым перекусить за океанским пареньком? Дура!» – отругала себя попаданка, все же несколько сгустив краски. Не такая уж она и распутная, как иногда в порыве самобичевания представляла. «Вопросы потом», – прервал Ивиса Шторм. «Тебе надо сначала поесть и попить. Вот, возьми кувшин, утоли жажду, и я тебе все сейчас объясню». Обманывать, конечно, нехорошо, но иногда нужно. Для пользы дела. Вика услышала стук упавшего кувшина и, войдя вновь в клетушку, увидела вытекающее из него вино. Ивис завалился на бок и уснул. Знахаркина снадобье подействовало как нужно. «Ура! Заработала!» – пошутила попаданка. Глану поощри дополнительной премией. Заслужила. «Ну что, друг, поднимай, тащи теперь. Могу помочь», – не совсем искренне предложила она. Первым делом, как доставят Ивиса в лунный приют, приличную таверну, одну из лучших в портовом районе, куда завтра в полдень должен явиться капитан корабля с выкупом за своего старпома, необходимо парня отмыть, обстирать и переодеть. Вика подумала об этом, заметив, как Шторм, подняв молодого офицера и повесив его себе через плечо, запачкал свой богатый камзол неприятной субстанцией, пропитавшей штаны моряка. «Справлюсь», – ожидаемо отказался от предложения своей начальницы бандит. «Обратно пойдем другой дорогой. Знаю я тут скрытные тропы. Сейчас в темноте нас никто там не увидит». И в самом деле они прошли почти до самого выхода из трущоб никем не обнаруженными. Но больше, Вика зареклась, она со своим Штормом никогда по его тропам не пойдет. «Положи его здесь», – сказала она. «Я покараулю, чтобы его опять не уволокли крысы, а ты сходи за помощниками». Когда авторитет вернулся с двумя парнями, которые на входе в лунный приют должны будут изображать товарищей упившегося в усмерть моряка, Шторму, решила Вика, тоже не нужно показываться в компании с Ивисом. Она отдала им все необходимые распоряжения насчет приведения в порядок самого бывшего пленника отреза и его одежды, а также по размещению парня в одном из номеров. «Что дальше с ним думаешь делать?» – поинтересовался Штурм, когда его ребята из команды убийц, взяв заокеанского гостя Вьежа под руки, поволокли к таверне. «Выкупы за него возьмешь. То, что ты сделала, госпожа, дорогого стоит». «Ну, не я сделала, а неизвестный маг, поистине величайший». Вика толкнула его в бок. «Хотел грозу, а получил козу. Нет, выкупа никакого не будем брать. Пошлешь на встречу с растинским капитаном пару своих людей, только поприличнее, чем те висельники». Она кивнула в сторону скрывшихся в темноте от глаз Шторма носильщика вывеса. «Пусть извинятся за то, что произошла ошибка, и скажут, где он может своего старпома забрать». Глана хоть и гарантировала, что ее снадобье действует сутки, но на всякий случай распорядись, чтобы ему с утра добавили вина внутрь. «Предупреди, чтобы не переусердствовали, не в Гуантанамо пытки утоплением проводить». Шторм кивнул и предложил. «Может, у меня переночуешь?» «Ох, госпожа, прости, я имел в виду». «Штормик, ты чудо!» – засмеялась Вика. «Твоя манера ухаживать за девушкой приводит меня в восторг. Ладно, не красней, я в темноте отлично вижу. Понимаю, что твое предложение было дружеским, но нет. У меня есть где переночевать». Вика не решилась обнять своего бандитского соратника. У того не было времени почистить или сменить одежду после проделанной работы, но в щеку, поднявшись на цыпочки, на прощание поцеловала. До полуночи было еще почти полтора гонга, И как она не торопилась обнять своего виконта, но являться к нему пропахшей запахами самого гнусного уголка портового района, ей совсем не улыбалось. Да и вообще, она хотела в этот раз показаться ему в своем самом красивом и безумно дорогом столичном платье. А еще этой ночью Вика совсем не станет царапаться и кусаться, а будет ласковой и нежной. Во всяком случае, именно такие планы замыслила попаданка на сегодняшнюю ночь. В особняке дядюшки, когда Вика туда явилась, использовав пространственную магию, уже все спали. Управляющий, несмотря на ее строжайшие указания, все же взял на себя смелость разбудить хозяйку. Арана подняла мужа, а Тугард, Гала и Свона. Так и получилось, что когда попаданка вышла из бани, ее встречала вся семья Макров, кроме маленькой Бенты. Декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил народовольцев, а те чего-то там нехорошего сотворили, вслух вспомнила Вика. «Дорогие мои, как я рада вас всех видеть!» Распахнула она свои объятия и подставила щечки для поцелуев. «Но, честное слово, мне нужно срочно переодеваться и во дворец, дела не ждут!» Попаданка не обманывала. С Дебором она действительно хочет обсуждать и деловые вопросы. А то, что не все своим родственникам рассказывает, так это ее личное дело. «Нелл, Вика, доченька, может, завтра пойдешь? Куда ты на ночь-то глядя?» Тетушка предпочитала репертуар не менять. Как Вика не торопилась, но на разговоры с родственниками ей пришлось потратить почти гонг. Правда, это с учетом того времени, что она довольно быстро переодевалась в своей комнате при помощи раненой служанки. «Завтра еще наговоримся», – пообещала она. «И потом тоже. Я надолго в этот раз».